Подойдя к промежутку между домами, я осторожно порезал сико ладони, невнятно чертыхаясь от боли, приложил ее к мгновенно вспыхнувшему куполу. Кровь, и почему все старые заклинания используют именно кровь? Ради надежности и всего такого, отвратительно, а пока убирал повреждения чарами исцеления, передо мной происходило нечто. Огромный, возвышающийся над остальными домами, особняк появлялся прямо из воздуха, неслышно раздвигая своими боками стоящие рядом дома и разрастаясь. Большие темные окна, фигурная лепка на каменных стенах, широкие мраморные ступени, позолоченные вензеля – все это прямо кричало о роскоши, в которой привыкли жить хозяева дома. Я вздохнул. Ни Сириус, ни я никогда не страдали гигантизмом. Мне в своей прошлой жизни вполне хватало уютной студии на 7-м этаже многоэтажки, а Сириус полжизни жил сначала в Гриффиндорском общежитии, деля и без того не самую большую комнату с еще 3 людьми, затем в небольшом летнем домике дяди Альфреда. Этот дворец был точно слишком большим для меня одного, но, надеюсь, Гарри понравится. Затаив дыхание, я шагнул в гостеприимно распахнувшуюся дверь, приготовившись к встрече с воспоминаниями. Примечание к части. Глава 4 полностью, жду критики и отзывов. Глава 5. Примечание к части. Глава получилась больше в разговорах, чем в действиях. Пришлось покопаться в каноне, для самого себя объяснить причины и поступки героев. Надеюсь, вам понравится. Мы можем избавиться от болезни с помощью лекарств, но единственное лекарство от одиночества, отчаяния и безнадежности – это любовь. В мире много людей, которые умирают от голода, но еще больше тех, кто умирает от того, что им не хватает любви. Мать Тереза, дом, на первый взгляд, производил гнетущее впечатление. Сразу было понятно, что в нем никто давно уже не жил. Пыль, паутина, БРР. Сириус помнил это место совсем не таким, хотя и воспринимал его больше как клетку, в которую его заточили обстоятельства. Вальбурга была строгой матерью, а уравновешивающий ее нрав отец Сириуса, Орион, к сожалению, долгое время болел, что не прибавляло Вальбурге доброты. Пройдя по длинному коридору, ведущему к гардеробу и гостиной, я с некоторым волнением приблизился к паре длинных, покрытых пылью портьер. Они были закрыты, но я знал, что должно находиться за ними. Несколько секунд я постоял, собираясь с духом. «Здравствуй, мама». С портрета, словно живая, на меня смотрела Вальбурга Блэк. Это была не молодая, но все еще красивая женщина в старомодном парадном платье и черном чепце. В воспоминаниях Сириуса она была совсем другой. Моложе, стройнее, и в зеленых глазах никогда не было столько ненависти и презрения, смешанного с глухой тоской и болью, как сейчас. Сейчас же она стояла, выпрямившись во весь рост, сложив руки на груди и глядела мне прямо в глаза, по-блэковски тяжело, не отводя взгляд и не моргая. «О, ты, наконец, назвал меня матерью. Для этого момента, наверное, стоило умереть. Правда, Сириус?» Лицо Вальбурги исказилось в горькой усмешке. Это была правда. После их первой крупной ссоры Сириус называл мать в глаза только леди Блэк. Сначала, стремясь поддеть вечно холодную строгую женщину, затем это вошло в привычку. «Это действует в обе стороны, мама», вырвалась у меня, и это тоже было правдой. Леди Блэк называла сына по имени только во времена приступов материнской нежности, либо в гневе. Воспитанная в строгой семье старых аристократов, Вальбурга редко когда позволяла себе лишнее, по ее мнению, нежности. А росший бунтарем сын всячески противился прививаемым ему манерам. Так что второй случай был более частым. «Черт», уже корил я себя за сорвавшуюся с языка фразу. Она задела старую женщину, и сейчас я буквально видел, как на ее лице сменялись эмоции. Вот сейчас она закричит, как это было в детстве, властным глубоким голосом. Но Вальбурга неожиданно рассмеялась. «Похоже, это у нас семейное». После того, как на ее лице засияла улыбка, леди Блэк словно бы преобразилась. Даже краски холста, казалось, стали ярче. Отсмеявшись, она вновь взглянула мне в глаза, смахнув со щеки одинокую слезинку. «Я ждала тебя, сын». Я еще долгое время стоял около холста, разговаривая с матерью обо всем, что приключилось со мной. О Питере, о холодных днях в Азкабане, о побеге и первой встрече с крестником, о своих размышлениях, о Дамблдоре и министерстве. Только о своей жизни Артема я не сказал ни слова. Я не думаю, что Вальбурга примет это. К тому же, как бы мне ни казалось, что я разговариваю с живым человеком, это был всего лишь портрет. Когда-то раньше я слышал от старого мастера, что портрет – это отпечаток души на холсте, где собраны самые сильные эмоции, мысли, воспоминания, все самое хорошее и плохое. Это было действительно так. Вальбурга не была жива в полном смысле этого слова, но она все еще продолжала оставаться моей матерью. Пусть даже так, немного задумавшись, я понял, что я, Артем, уже не отделял себя от Сириуса. Не знаю, когда это произошло, но только сейчас я понял, что меня нельзя было назвать ни Артемом, ни Сириусом в полной мере этого слова. Я настоящий был другим. Но оставим сеанс самокопания до следующего раза. Наговорившись с матерью, я дал слово, что, когда закончу все дела, открою ее портрет снова. Сейчас же, и ей и мне требовалось немного отдохнуть. Портьеры вызывали эффект вроде сна, хотя нарисованным личностям в полной мере и не нужно было спать. Пройдя мимо подставки для зонтов, о которую так любила спотыкаться неуклюжая Меда, я вышел к гостиной комнате, откуда можно было пройти в библиотеку, а также в рабочий кабинет, и обнаружил опять эту гребаную пыль, от которой мне постоянно хотелось чихать. С этим нужно что-то делать, Кричер. Я точно знал, что хотя бы этот эльф должен был остаться в доме после смерти Вальбурги. Остальные же, чаще всего, после смерти хозяина они умирают. Связано ли это с тем, что раса забавных ушастых волшебных созданий вынуждена подпитываться магией владельца, или с тем, что они очень привязываются к хозяевам вплоть до попыток самоубийства после потери, я не знал. Раньше в доме Блэков было много домовиков, но, скорее всего, остался только этот старый ворчун, личный домовик Регулуса. Кричер, еще раз позвал я, где тебя черти носит. Спустя секунду, передо мной с негромким хлопком появился домовик. Он был совершенно голый, если не считать грязной набедренной повязки, и выглядел очень старым. Кожа, казалось, была настолько ему велика, что могла вместить несколько таких, как он. Хотя он был лысый, как все эльфы-домовики, из его больших, как у летучей мыши, ушей торчало изрядное количество седых волос. Глаза водянисто-серые с краснотой, а длинный мясистый нос напоминал рыльце животного. Хозяин, вскинулся было домовик, но тут же сгорбился и, угрюмо зашептал себе под нос хриплым утробным голосом, похожим на лягушачье кваканье. Господин, неблагодарный отпрыск хозяйки, разбивший материнское сердце. Перестань, прервал я разошедшегося домовика, твое поведение недостойно слуги дома Блэк. Как будет угодно господину, домовик отвесил до нелепости низкий поклон, распластав нос рыльце по полу. Впрочем, не переставая бормотать ругательства, Кричер всегда верой и правдой служил благороднейшему и древнейшему дому Блэков, который предал мерзкий. Довольно. Еще раз заткнул я домовика. Во что превратился дом? Почему я, наследник рода Блэк, должен самостоятельно очищать грязь с портрета моей матери? Последняя фраза заставила домовика выпучить глаза, словно выброшенный на берег рыбы. Я, живо, привести дом в порядок, убрать пыль и паутину, для начала прибрать кабинет и гостиную. Я командирским тоном давал указания вскинувшемуся домовику. Дальше приготовь ужин и подай его в фамильную библиотеку. Я буду там. Я кинул пару галеонов машинально поймавшему их домовику. И приведи себя в порядок, чтобы сказала матушка, увидев тебя в таком виде. Слушаюсь, хозяин. Кричер чуть ли не протаранил лбом пол, бухнувшись передо мной на колени. Затем исчез. Фух, я утер со лба несуществующий пот. Подбирать слова для этого создания было очень сложно. Слушаться он бы слушался меня и так, но своими оговорками про наследника, род Блэк, а также тоном, полностью скопированным с моей строгой матери, я сумел достучаться до его дрессированного сознания, чтобы он слушал мои приказы, а не просто слышал их, извращая, как это умеют делать домовики. Хотя, конечно же, он первым делом пойдет к портрету, а уже сходил. Еще один хлопок, и в гостиной комнате словно бы поселился маленький торнадо. Эльф перемещался так быстро, орудуя тряпкой и своей магией, что был практически незаметен за поднявшейся дымовой завесой. Пока Кричер убирался, я решил осмотреть другие портреты знаменитых предков Сириуса, поскольку я помнил из детских воспоминаний, что они любили поговорить с маленьким наследником. Сейчас же они безмолвствовали. Пройдя по портретной галерее, я не заметил ни одного говорящего портрета. Просто обычные картины, ничего волшебного. Странно, нужно будет спросить об этом у Вальбурги. Я что-то знал о том, что за портретами нужно периодически ухаживать. но слишком смутно, чтобы вспомнить подробности. К тому времени Кричер закончил с уборкой гостиной и, судя по шуму, доносящемуся из кабинета, убирался там. Я же оценивающим взглядом посмотрел на старый цветастый диванчик, к счастью, чистый, и решил пока что немного отдохнуть. Меня ждало еще много дел, и мне требовалась свежая голова. Во сне я видел Гарри. Повзрослевший он и постаревший Дамблдор стояли на маленьком острове, посреди Черного озера, до того огромного, что другого берега разглядеть не удавалось. Озеро находилось в очень высокой пещере, даже потолок ее терялся из виду. Вдалеке, быть может в самой середине озера, различался мглистый зеленоватый проблеск, отражавшийся в совершенно неподвижной воде. «Вы думаете, что крестраж здесь, сэр?» «Да, конечно», Дамблдор еще больше наклонился над резервуаром. Гарри увидел, как отражается его перевернутое лицо на гладкой поверхности зеленого зелья. Но как добраться до него? Зелье нельзя уничтожить руками, вычерпать, нельзя заставить его исчезнуть, разделиться, его нельзя превратить во что-то другое, на него нельзя наложить заклятие, или как-то по-другому изменить его природу. Рассеянно Дамблдор опять поднял свою палочку, покрутил ею в воздухе, а потом поймал кристальный кубок, который взялся словно из ниоткуда. «Я могу только сделать заключение, что это зелье надо выпить». «Что?» – закричал Гарри. «Нет, да, я так думаю. Только выпив его, можно опустошить резервуар и увидеть, что в нем лежит». Вдруг вид ошеломленного Гарри утонул в водовороте. «Я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал, это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его, как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что, когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты уже снова обратишься в простого смертного». Я проснулся рывком. Этот странный сон напомнил мне еще одну очень важную деталь, а именно, медальон Риддла. Его хранил Кричер после смерти Регулуса, но так, что об этом никто даже и не догадывался. Вальбурга рассказывала, как после смерти моего непутевого братца тот вдруг совершенно ошалел и появился в доме, что-то бессвязно вопя. И в тот же момент имя Регулуса на родовом древе потускнело, и под его именем, после даты рождения сама собой проступила вторая дата, дата смерти. Сколько бы безутешная Вальбурга ни пытала упрямого домовика, и я сильно сомневаюсь, что она сказала это в переносном смысле, тот ничего не мог ей ответить, связанный приказом молчать отданным хозяином. То, что мой брат умер, Кричера не останавливало, к тому времени он уже был немного безумным. И вот сейчас я вспомнил эпизод из фильма, где Гарри достал из чаши без дна медальон с запиской от брата. «Эх, Рек, почему же ты не сказал никому? Ладно мне, но даже матери. Не доверял или не хотел подвергать опасности? Ладно, раз за этот амулет умер брат, мне точно было необходимо его найти, и он должен находиться где-то в этом доме. Акция медальон Слизерина». Я взмахнул палочкой, но ничего не произошло. Хотя я и не думал, что будет так просто, следовало хотя бы попробовать. Вот засада. Где же Кричер может его хранить? Я сомневался, что тот постоянно таскает эту проклятую вещь при себе. Часть души Волдеморта – это не кулончик дружба. Такие артефакты смертельно опасны, а, судя по фильмам, он еще и на разум может влиять. Может быть, поэтому эльф до сих пор ведет себя неадекватно. Хотя кто его знает. В любом случае, артефакт нужно было найти и уничтожить, или изолировать. А для этого мне нужна была палочка получше, чем старый артефакт Наземникуса. Кстати, нужно потом еще его допросить и решить, что с ним делать. Ох, схватился я за голову. Слишком много всего на меня одного. И ведь не попросишь кого-нибудь еще разобраться со всем этим. У Сириуса хоть друзья были, один из которых оказался трусом, другой – предателем, ехидно подсказал внутренний голос. Да, и то верно. Хватит себя жалеть, пора за работу. Первым делом я вновь вызвал Кричера, отправив того убирать комнаты и подвал. Тот едва успел пискнуть нечто вроде «ужин готов». Кстати, надо, наверное, пояснить мое отношение к старику. Я никогда не был за жестокое обращение со слугами, но конкретно этого домовика нужно было чем-то занять. Сейчас Кричер, признав меня хозяином, начинает напитываться излишками моей магии, а это на домовиков действует немного одуряюще. Ведь уже 3 года эльф, можно сказать, сидел на голодном пайке. Пусть уж лучше убирается, чем страдает фигней и переизбытком энергии. Учитывая то, что тараканов в голове у этого эльфа тоже переизбыток. Ладно, Перед делом следовало подкрепиться. В библиотеке был уютный столик для работы с книгами. Сейчас на полированной поверхности стояли разные блюда английской кухни. Мясо, то, что надо бывшему заключенному. Отдав должное стряпне домовика, я направился в хранилище артефактов. Оно было скрыто банальнейшим образом. При нажатии на нужную книгу стенка вместе с частью шкафа, нещадно скрипя несмазанными петлями, отодвигалась и открывала проход в тайную комнату. Это была маленькая зала с чарами расширенного пространства. Охранялось это место ничуть не хуже, чем сам дом. Ведь еще один проход из этой залы вел прямо к родовому алтарю, сосредоточению фамильной магии и по совместительству крупному накопителю, который питал заклинания, наложенные на дом. Никто, кроме Блэков, не мог сюда войти, даже домовики, так что убираться тут придется самому. Я скептически посмотрел на еще более толстый слой пыли внутри залы. Работы предстоит много, но сейчас я был тут не для уборки. Здесь были не только палочки, а еще и различные артефакты темного и не очень происхождения, но сейчас меня интересовали только магические инструменты. Они лежали в ряд под витриной с массивной стеклянной крышкой, которая тут же исчезла, стоило капнуть на нее кровью. Палочки лежали на бархатных подушечках. Они были самых разных форм и размеров. Где-то в начале коллекции встречались даже самые настоящие жезлы. Они все были подписаны и принадлежали нашей семье, правда, некоторые были сломаны, либо изуродованы. Не все Блэки уходили в мир иной просто так, в окружении семьи. Я двинулся вдоль ряда волшебных артефактов, протянув руку и пытаясь найти нужный отклик. Это в детстве, когда чародей еще не может управлять своей магией, он должен держать палочку в руке. Более взрослым магам этого не требовалось, но требовалось выбросить из головы все мысли, настроившись только на то, чтобы найти себе идеальную половинку. Я все шел и шел вдоль бархатных подушечек, пытаясь найти подходящий инструмент. Некоторые палочки были словно бы рады мне, некоторые не сильно жалили, намекая, что они мне не подходят. Наконец, моя рука почувствовала приятное тепло, исходящее из 13-дюймовой, черной с вкраплениями алого, палочки. Ликорис Блэк, черная вишня. Вот и все, что было написано на поясняющей табличке. Лаконично, хмыкнул я, и взял в руки теплую даже на ощупь древесину. Это была палочка моего прапрапрапрадеда. Взяв ее в руки, я почувствовал на мгновение резкий отток сил, затем во все стороны от меня хлынула огненная волна. Я даже испугался, но быстро вернул контроль над магией, утихомирив строптивицу. В комнате стало жарко, к счастью, пострадала лишь пыль. Все артефакты были защищены, а прочих предметов в зале попросту не было. Теперь, когда у меня был подходящий инструмент, следовало заняться делами. Что-то этих позже уже много поднакопилось. Мда, глава 6. Я начал с поиска черного артефакта. У меня было стойкое подозрение, что безумие домовика и состояние дома связано именно с ним. Да и сам я чувствовал какой-то дискомфорт, словно бы в ботинок завалился маленький камушек. Ходить с ним вроде бы можно, но раздражает. Это чувство поселилось где-то внутри, с того момента, как я надел перстень главы рода. Собственно, настоящим главой меня это не сделало, даже формально. Но и сам по себе перстень был хорошим артефактом, который помимо всего прочего защищал также от воздействия на разум. И, насколько я знал, эта защита вполне могла мне пригодиться в борьбе с крестражем Тома. Были и другие артефакты в хранилище дома Блэк, но Сириус мало увлекался темными искусствами, если вы понимаете, о чем я. Так что перед использованием следовало еще раз заглянуть в библиотеку, на что у меня пока что не было времени. Кольцо главы рода было идеальным вариантом. Так вот, надев кольцо и взяв палочку наперевес, я методично обходил дом, попутно уничтожая маленьких магических вредителей типа Пикси или Бобгарта, засевшего на втором этаже. Кстати, оказалось, что Бобгартом у меня, как и у Гарри в фильме, являются дементоры. Из-за неожиданности, не соображая, что делаю, я прихлопнул бедное существо авадой. Не знаю, подействует ли это на настоящего дементора, но Бобгард, вылетевший на меня из шкафа, был умерщвлен мгновенно. Даже про патронус не вспомнил. Надо сказать, за этот крестовый поход против вредителей, я порядочно так натренировался в простейших чарах, да и не совсем простейших. Поначалу это было довольно весело, особенно в случае с летающими коротышками. Но когда мои ноги побывали уже практически во всех местах в доме, я начал немного беспокоиться. Где этот долбанный медальон? Примерно такие мысли посещали меня уже последние полчаса. Блэк-хаус оказался очень большим местом, по сравнению с моими детскими воспоминаниями. В некоторых помещениях я вообще был впервые. И вот, наконец, обегав весь дом, осталось единственное место, которое я еще не осмотрел. Это была кухня. По закону подлости, то, что ищешь, оказывается на виду. Так медальон Слизерина оказался в маленьком бытовом помещении на кухне, куда я заглянул, чтобы проверить домовика. Вот же, оказывается, Кричер стаскивал в закуток около котельни все то, что сам же убирал в тех местах, где было приказано. И ладно бы что-то ценное, сломанные палочки, осколки каких-то ваз, старые огарки свечей и прочий мусор, все это образовывало какое-то большое гнездо, в центре которого зловеще поблескивал полированными гранями крест-раж тома. Осквернили. Внезапно прямо перед моим лицом с хлопком возник старый домовой, и сразу же получил ступифай в свою безумную голову. «Отдохни пока», я отлевитировал тушку домовика в сторону, чтобы тот не мешался. Приготовился столкнуться с частицей Волдеморта воочию, так скажем. Сейчас уничтожать крест-раж не имело смысла, их еще хрен знает сколько наделано. Да и во время зачистки дома, ко мне пришла в голову идея использовать медальон как опытный образец. Мне кровь из носу нужно было найти способ вытащить крест-раж из головы у крестника безопасным способом, а не авадой в лоб. И частица тома должна была мне в этом помочь. Вингардиум Левиоса. Ладно, понятно, заклинание отрикошетило, попав по трубе, из которой тут же повалил пар. Я тут же вернул все в исходное состояние, дополнительно защитив отопительный котел заклинаниями. Конфудус, ступифай импедимента. Я начал с самых простых заклятий, постепенно наращивая их сложность и мощность. Зеленые, красные, желтые, всех цветов радуги, лучи вылетали из палочки, рассыпаясь безвредными искрами или отскакивая в стены, потолок или пол. Крест-раж защищала призрачная дымка вокруг амулета, и моей задачей было выяснить, каких заклинаний эта дымка боится. А боялась она огня, даже не самого адского пламени. Я еще не выжил из ума, чтобы вызывать его в своем доме, но даже инфламари дуа, заклятие сильного огня, заставил крест-раж тома несколько поволноваться. После этого момента я понял, что мне делать с этим огрызком души черного властелина. На всякий случай еще раз усыпив домовика и оставив его на кресле в гостиной, я быстро смотался в хранилище артефактов. Здесь был один знакомый мне магический предмет под названием огненная клеть. Это была простая клетка, практически как для обычного хомяка, но предназначалась эта вещица для особых магических животных огненных саламандр. При активации, специально зачарованные металлические прутья буквально загорались и начинали выделять огромное количество тепла, обращенного вовнутрь. Казалось бы, как огненных созданий можно удержать в огненной же ловушке? Оказалось, что можно. Видимо, здесь действовал принцип клин клином. И вот я подумал, что в такой ловушке крест-раж Волдеморта будет чувствовать себя не так хорошо, чтобы как-то пытаться воздействовать на Кричера, либо меня. Остался один момент, как, не прикасаясь к нему, положить артефакт в ловушку. Через несколько минут активного мозгового штурма, ко мне пришел ответ. «Пиертатум локомотор», напряженно произнес я, завершая сложные пассы волшебной палочкой, перед носом у старого рыцарского доспеха. Это заклинание высшей трансфигурации ненадолго оживляет предметы гуманоидной формы, типа статуи или вот, доспехов и позволяет отдавать им мысленные команды. Бздынь, стукнул кулаком себе в железную грудь доспех, а я на минутку присел рядом с ним. В теле чувствовалась какая-то слабость после этого заклинания. Все же я еще не восстановился после Азкабана. Да, чуть отдохнув, мы с доспехом, странно звучит, конечно, отправились обратно на кухню, в злосчастную подсобку. Дополнительно я наложил на голема еще парочку сильных защитных заклинаний, после бутылочки восстанавливающего зелья. На большее меня не хватило, но, я думаю, и крест-раж тоже подрастратил свои силы. Взять, повинуясь команде, рыцарь поднял кольчужной перчаткой массивный серебряный медальон и понес его в библиотеку. На удивление, душа Волдеморта пока что не сопротивлялась. Не знаю, с чем это связано, но я был готов подстраховать мерно шагающего голема в любую минуту. К счастью, защита комнаты с артефактами пропустила мое творение вместе с крест-ражем. Видимо, встречались ей амулеты и похуже. И вот уже, когда рыцарь подходил к подставке с огненной клетью, Редбл почувствовал неладное. «Воссмеи мою эсэс-силу с ней, ты сможешь защитить того, кто кто тебе дорог. Огромной силы ментальный удар обрушился на мой разум даже через защитный артефакт. Ощущение было подобно удару по голове. Мысли сразу начали путаться, а кольцо на пальце мгновенно нагрелось. Надень, огонь. К счастью, голем повиновался только последнему приказу хозяина и безропотно опустил медальон в клетку, закрыв тут же вспыхнувшие прутья. Нет, Томми, устало растянулся я на каменном полу. Холодный мрамор приятно действовал на пострадавшую голову. Я и без тебя смогу его защитить. Я еще немного полежал здесь, затем поплелся в гостиную, где оставил тушку эльфа. Надеюсь, тот не будет пытаться больше меня убить. Хозяин Сириус, Кричер не хотел. После пробуждения, сжавшийся домовик казалось вот-вот расплачется. Все же эльфы, очень бедная раса со страшной судьбой. Жаль, что я не могу с этим ничего поделать. Это все та мерзкая вещь. Кричер пытался уничтожить ее, пытался разрушить. Я знаю, Кричер, и не виню тебя, успокоил я старого слугу. Ты молодец, Регулус бы гордился тобой. Теперь эта вещь никому не причинит вреда. Я выслушал сбивчивый рассказ домовика, как мой брат взял его с собой в подземное озеро, как заставил эльфа вливать в него проклятое зелье, затем погиб от холодных рук жертв Вальдемарта. Кое-что я уже вспомнил, но некоторые моменты этой истории были открыты для меня заново. После рассказа домовика на меня навалилась апатия. Даже приготовленный завтрак от Кричера, расстаравшегося в этот раз на славу, не слишком помог. Мысли крутились вокруг Регулуса, Риддла, Гарри и Крестражи. Откуда-то же Риддл и Регулус узнали о них. И если Том, понятно, мог узнать это в своих странствиях или в Хогвартсе, то откуда узнал Рек про это воистину мерзкое колдунство? Похоже, хочешь, не хочешь, а придется прошерстить фамильную библиотеку от и до. В отличие от своего старшего братца, Регулус часто проводил там время со старым отцом. Похоже, там кроется ответ на загадку Крестража. Но прежде всего этого, мне было необходимо завершить все дела с домом. Библиотека была необъятна. Не думаю, что найду там что-то за короткое время. А ведь меня ждал Гарри. И не стоило забывать о предателе Петтигрю. Мелкий крысеныш должен был помочь в процессе оправдания моего доброго имени. Итак, позавтракав, я принялся за текущие заботы. Для начала, запряг Кричера для покупки запасов продовольствия и необходимых зелий, вручив тому практически всю оставшуюся наличность. Я не могу просто так крутиться в косом переулке, без опасности быть разоблаченным. А вот неприметные домовики в лавках волшебного квартала были вполне себе обычным явлением. Пока Кричер ходил за покупками, я привел в порядок кухню, уничтожив все следы пребывания там Крестража Темного Лорда. Сквозь найденные мной в библиотеке артефактные очки, гнездо Кричера все было в какой-то черной мути, ушедшей только после тотальной кремации всей комнаты. Рядом с пищей мне такого подарка не надо. Затем был целый урок трансфигурации с мастером Сириусом. Мне повезло, что бывший мародер был большим талантом в этой области, иначе бы все было намного сложнее. Я заменил некоторые предметы, убрал устаревшую котельную, красиво отделал стены и потолок, навесив на все это заклятие вечной трансфигурации. Кричеру, кстати, не слишком понравился новый дизайн кухни. Она стала светлее и просторнее, по сравнению с прошлым, но тот перечить не решился, все еще коря себя за нападение на хозяина. Надо сказать, моя дрожайшая матушка за такое одним отрубанием головы бы не ограничилась. Я не был склонен ее идеализировать. Все же Блэк есть Блэк. После еще одного легкого перекуса английской кухни, я решился еще раз поговорить с портретом Вальбурги. Мне нужно было обновить в памяти все моменты, касающиеся принятия наследства правильным образом. В детстве Сириусу об этом рассказывал Рион, но я все же хотел перестраховаться. Теперь я горжусь тобой, сын мой, после недолгого молчания, произнесла Вальбурга, когда я спросил ее про ритуалы. Затем она очень подробно рассказала мне про необходимые действия, которые мне нужно было совершить, чтобы принять наследство рода. Надо сказать, эти вещи не были очень сложными, но требовали некоторой подготовки. В частности, время, для клятвы на алтаре мне нужно было дождаться ночи. Все остальное, кроме одного момента, было очень простым. Но только было одно большое «но». Кровная магия, как и любая темная магия, требовала жертвы. И в момент воззвания к магии рода, этой жертвой была жизнь. На этом мои планы чуть не полетели в тартарары. Однако после моего явно красочного выражения лица, Вальбурга соизволила объяснить, что человеческая жертва может быть заменена на жизнь животного, но обязательно крупного, такого как бык или вол. Теперь я озадачил Кричера, еще и где достать быка. Тот, на удивление, справился. Теперь флегматичный бурый рогач обитал в свободной комнате на третьем этаже, а домовик таскал животному люцерну. Мне было жалко красавца, но себя и Гарри мне было жаль больше, так что участь животного была решена. Времени до ритуала осталось еще много, и я, наконец, смог заняться наземникусом Флетчером. Сириус, браток, ты ведь не станешь делать ничего со старым другом? Как-то тоскливо пробормотал он, когда я вывел его из состояния сна. Его красные, выпученные глаза постоянно бегали, осматривая окружающее пространство. Другими частями тела он пошевелить не мог. Я постарался. Мы находились в подвале дома. Здесь раньше располагалась зельеварня. Единственное место, которое я пока что не стал трогать. А все эти ножи, крюки и прочие для разделки ценных ингредиентов вполне вписывались в атмосферу крайне негостеприимного места. Не планировал прибегать к пыткам, но таким образом ослаблять разум пленника было очень эффективно. Наземникус, старый друг, я практически выплюнул последнее слово. В душе поднималась ярость. Эта шваль действительно была старым товарищем Сириуса, задницу которого тот не раз вытаскивал из лап пожирателей. Недолго продержалась твоя дружба, после того, как меня кинули в Азкабан, правда? Кхе, я просто. Расскажи-ка мне лучше, что тебе велел на этот раз сделать Дамблдор. При здравом размышлении, я пришел к выводу, что старый игрок и пьяница не мог не спустить ту сумму, которую я обнаружил в вещах. Сбережений на черный день Флетчер никогда не делал. Значит, а чем ты? Бегающие глазки вора стали мне подтверждением. Все, теперь я знал, куда нужно копать. Легилиминс, крик, полный боли, напрасно бился изнутри в толстые стены старого дома. Никто не услышит, никто не придет. Особняк на площади Гримма, как и полвека назад, молчаливо хранил свои тайны. Копаться в воспоминаниях Флетчера было противно, действительно противно. Грязная, трусливая душонка, жизнь, полная насилия и крови. За преступления, которые совершил наземникус, в большинстве цивилизованных стран мира была положена смертная казнь. Разбой, кражи, вымогательство, убийство, изнасилование. И меня еще в Азкабан посадили. Впрочем, у Флетчера было только одно основание для оправдания всех его действий в глазах закона. Практически все, что он совершал, совершалось над обычными людьми, маглами, как их называют волшебники. Покопавшись в мыслях наземникуса, я, похоже, начал понимать, как оно все устроено в магической Британии. Начать с того, что маглы не являлись для среднестатистического чистокровного волшебника людьми, в обычном понимании этого слова, и уж точно не считались за равных. В целом, я их немного понимал. Дело в том, что у обычного человека не было практически никаких шансов против волшебника. Они не умеют мгновенно перемещаться, живут до 60-70 лет, часто болеют. Конфундус – элементарное внушение, даже без Империуса, и незащищенный человек сделает все, что взбредет в голову магу. Бомбарда и заклятие невидимости, и от целого города не останется практически ничего. Камеры, пистолеты, магия иллюзий прекрасно действует и на магловские камеры. Огнестрельное оружие, просто забавная игрушка против кинетического щита. Вся современная электроника и так сбоит при появлении магии, а стоит использовать пару специфических заклятий, она будет легко выведена из строя. Статут секретности был принят не просто так. Он защищает обычных людей от таких волшебников, как Флетчер, практически беспомощных перед применением неизвестной, неизученной, но такой могущественной магии. То, что делал этот воняющий и обливающийся потом тип, если честно, то меня стошнило. Тем самым прекрасным завтраком Кричера я еще долго просто держался за стенку, пытаясь отдышаться, пока в голове мелькали сцены из жизни этого отброса. Но я просмотрел еще не все, а поэтому, Легилиминс, пока я принимал душ, смывая с себя грязь, которая вылилась на меня в процессе допроса Флетчера, в голове крутились обрывки его старого разговора со Снейпом. Ты убедился? Тонкая с длинными узлистыми пальцами, земляного цвета рука держала плотно набитый, позвякивающий мешочек. Наземникус всегда хорошо чувствовал золото. Хе, эта старая сука точно уже в гробу, я тебе говорю. Он нервно облизнул обветренные губы, пожирая глазами желанные монеты. Держи, Снейп с презрением кинул наземнику сугалионы, затем встал со своего стула и двинулся в сторону выхода. Наземникус, одухотворенно пересчитывая галеоны из мешочка, еще успел увидеть, как перед выходом тот вдруг обернулся, будто что-то забыл, и его рука поползла к палочке. Но мгновение спустя Флетчер уже был возле знакомого дома с кричащей вывеской. Он планировал сегодня как следует расслабиться на полученный аванс. До и после этого незначительного фрагмента в памяти Флетчера зияли настоящие черные дыры. Это был либо обливайт, либо действие непреложного обета. И во второе верится больше, так как такие провалы в памяти трудно было бы не заметить. Да и сыворотка правды не особенно помогала. Хотя, я посмотрел в глаза большой змеиной пасти. Не мне об этом говорить. Память Сириуса зияла провалами с момента поступления в Хогвартс. И я не был уверен, что таким образом Блэк защищал некоторые воспоминания. И этот эпизод. Все выглядит так, что Нюнчик просто не успел стереть ненужное. Наземникус просто успел скрыться. Но про кого он говорил? Какова роль Снейпа и Дамблдора? Сначала я думал, что старик просто дал задание Наземникусу поискать меня по своим связям. Кстати, огромное спасибо за них, старый друг. Но теперь мне так не кажется. Дьявол. В отполированной серебряной поверхности на меня вновь смотрело чужое отражение. Миг, и в нем снова только я, начавший понимать, в какое дерьмо влез по собственной воле. До ритуала осталось всего пара часов, и мне безумно хотелось напиться. Примечание к части. С прошедшим праздником, дорогие дамы, я хотел приурочить главу к 8 марта, но, к сожалению, бытовые хлопоты затянули автора с головой. Глава получилась немного депрессивная, и с некоторыми намеками. Кто умный, тот поймет. Огромное спасибо Зомпадинни, а также всем неравнодушным читателям за указанные ошибки. Вы помогаете делать фиг лучше. Глава 7. Ритуальный зал представлял собой большой каменный колодец глубоко под домом. Сюда вела долгая винтовая лестница, не особо аккуратно прорубленная прямо в скале, начинающая свой спуск вниз из хранилища артефактов. Пройдя по ней, я оказался в просторной пещере, на мой неискушенный взгляд, природного происхождения. По углам ее рос светящийся мох, а ровно в центре был расположен небольшой каменный алтарь. От его черной, идеально гладкой плиты веяло чем-то древним и темным, отчего меня немного передернуло. Так себе ощущение, честно говоря. Весь алтарь был испещрен рунами, начертания которых я с трудом узнавал. Вроде бы это был кельтский, хотя встречались скандинавские и даже славянские руны. В некоторых я вообще углядел иероглифы. Осмотрев пещеру, но не найдя ничего, кроме все того же мха, довольно хрустнул пальцами. Родовой алтарь – это сосредоточие магической силы семьи, по совместительству, еще и огромный накопитель энергии, стоящий на так называемом месте силы. Хогвартс, кстати, стоит на одном из самых огромных таких мест. Природная аномалия питает все заклинания, наложенные на древний замок, как алтарь питает стены дома Блэк. Для проведения ритуала нужно было зажечь свечи из не очень приятного на ощупь материала, углубляться и вникать, что это вообще такое. Я опасался и несколько брезговал, и, прочитав заклинание на каком-то явно мертвом языке, окропить алтарь кровью жертвы, смешав ее со своей. Но тут возникал вопрос, как сюда завести целого быка. Размышляя об этом, я даже на секунду пожалел, что не решился принести в жертву Наземникуса, хотя тот больше всего заслужил такой участи. Ладно, сейчас не время, с этой китовьей отрыжкой я еще разберусь. Все же, убивать мне претило, рука просто не поднималась, хотя Сириус в этом отношении был намного спокойнее, от его рук во время войны погиб не один пожиратель. Я же пока что не решался переступить через эту черту. Проблему с бычком решила частичная трансфигурация. Мне не под силу было полностью избавиться от веса животного, слишком заковыристая и сложной была формула для такого без году неделя волшебника, как я, но удалось хотя бы уменьшить его в размерах, а затем, помучившись, все же затолкать через узкие проемы вниз. Наконец, спустя некоторое время, все было готово. Я зажег свечи и подвел покорно идущее животное к алтарю. На душе было мерзко, но я делал то, что требовалось. «Дидисангуиним, утифицтум сортиатур», слова с непривычки резали горло, срывались с губ и гулким эхом отражались от сводов пещеры. Казалось, словно несколько человек стояли где-то там, в тенях, до которых не дотягивался тонкий огонек свечей, и повторяли вслед за мной забытые обращения к давно умершим богам и ушедшим силам. Примерно на середине Катрена что-то в атмосфере изменилось. Ушло ледяное ощущение чего-то иного, которое я даже толком описать не мог, но чувствовал с того момента, как начала гореть первая свеча. Не то чтобы это было из ряда вон, по блеклым воспоминаниям из ранних лет бродяги все шло как надо, но мне все равно было немного нервно. Свечи вдруг ярко вспыхнули, огонь взметнулся, желтые всполохи были пронизаны черными как ночь жилами, но жара от них я не чувствовал. Магия, да и только. Черный огонь, кошмар. Волосы встали дыбом, словно наэлектризованные, по спине табуном пробежали мурашки, словно кто-то холодными пальцами коснулся шеи. Подавив в себе желание взвизгнуть и позорно сбежать, дочитал. Сурги тенебрис, Етфилиус. В руке сверкнул хищно изогнутый нож. Животное вдруг резко подняло голову, пытаясь сбросить заклинание, что было несколько странно, ведь я вроде надежно закрепил его. Бык дернулся раз, другой, но было поздно. Одно движение, и черная в полумраке кровь потекла по алтарю, шипя и исчезая с черного камня. Теперь мой черед. Клинком резанул ладонь и сжал ее в кулак, тут же зашипев от боли. Кажется, перестарался. Кровь хлынула потоком, также напитывая алтарь. Вот свечи полыхнули в последний раз и погасли, погрузив пещеру в абсолютную темноту. Я чувствовал, что слабею, но вместе с тем мое тело наполняло какая-то неведанная ранее энергия. Она была одновременно холодной и горячей, зуб не попадал на зуб, из-за контраста меня лихорадило. В какой-то момент силы стало слишком много, я почувствовал себя переполненным сосудом. Еще одна вспышка, и мое сознание не выдержало, тело мешком свалилось на холодный камень. Последнее, что я помню, ровный ряд белых клыков около моего лица и горячее дыхание, сдувающие волосы. Затем меня поглотила тьма. Я очнулся, что неожиданно, свежим и полным сил. В пещере было пусто, словно только что провели генеральную уборку. Ни соринки, ни пылинки, ни того самого мха, и туша быка куда-то пропала. Да, это было страшно. Только алтарь все так же стоял в центре. Хотя что-то изменилось, но я не мог понять, что именно. Или во мне, или в обстановке. Нужно будет найти в библиотеке все, что касается алтаря и ритуала. Делать его наобум, вооружившись только рассказами картины, было не самой удачной затеей. Только вот выбора у меня практически не было, а хорошим. Теперь меня можно было поздравить с вступлением во владение родом. Лорд Блэк звучит. Хотя по бумагам я смогу зваться так только с момента признания меня Визингамотом. Да и доступ к счетам получу также после этого факта. Что, само собой, подводит меня к проблеме моего положения. Еще раз проверив ритуальный зал, и вновь не найдя изменений, я поднялся наверх и вызвал домовика, попросив приготовить завтрак, если верить настенным часам. «Принеси все в кабинет, Кричер», — попросил я преданно смотрящего мне в глаза домовика. Мне нужно было подумать. «Будет сделано, лорд Блэк», — со счастливой улыбкой домовик исчез в хлопке аппарации. «Лорд Блэк, интересно, как Кричер узнал о том, что я уже лорд?» «Нет, он был в курсе моих планов, да и быка покупал именно он. Но все же, ладно, с этой загадкой я разберусь потом. Сейчас же следовало обдумать дальнейшие шаги. Нужно было решить сразу несколько вопросов, причем одновременно. Первое – очистить имя и стать официально признанным главой рода. Второе – забрать крестника из дома Дурсли. Легально или нет, в завещании Джеймса было указано несколько имен, которые могли стать опекунами Гарри после их смерти. Джеймс не хотел делать это завещание, но Лили настояла. Проблема в том, что я не знал точно эти имена, так как не видел этого завещания. Но, скорее всего, туда был включен я, Фрэнк или Алиса Лангбаттом и Дамблдор. Могли ли Поттеры включить туда его? Вероятно, все же, да. И, судя по положению Гарри, так оно и есть на самом деле. Мне категорически не хватало информации. Я просмотрел несколько подшивок газет, принесенных Кричером. Из них я понял ровным счетом ничего. Это не интернет, к сожалению. До его изобретения еще как минимум пара лет. А в газете, помимо обычных сплетен от Скитер, что-то по-настоящему важное упоминалось вскользь. ХММ. Если бы это что-то решало в магическом мире, можно было бы попробовать вложить деньги в известные по современности предприятия. Только с таким же успехом я могу трансфигурировать сразу и банкноты. Правда, не очень большое количество за раз. Все же кардинальные вмешательства в жизнь маглов расследуются на международном уровне, где восседает тот же Дамблдор. Старый пострел везде поспел. Это сейчас, пока я практически нигде не светился, меня ищут, но с линцой. А вот когда я заберу Гарри, Дамблдор будет землю носом рыть, но отыщет меня везде, кроме стен дома. А жизнь затворника, это все равно, что добровольная тюрьма. Такой жизни я малышу точно не желаю. Значит, мне нужны союзники, а также мое доброе имя. Если же я официально заберу Гарри к себе, то Дамблдор все же будет копать под меня, но скорее всего на большее не решится. Не того уровня муха. Гарри все равно связан магическим контрактом с Хогвартсом, который подписал Джеймс, заранее оплатив его учебу. Так что он будет пытаться повлиять на меня через него. Но вопрос только в том, как же мне добиться пересмотра дела. Я не уверен, что, даже если принесу крысу в Аврарат, мне просто сотрут память. Ну а Питер тихонечко исчезнет. Да, я осознал себя на том, что уже просто рисую какие-то круги на бумаге, которую взял для заметок. Стоп, нужно определиться с тем, кто мне может помочь, и на кого я смогу как-то воздействовать. Список выглядел примерно так. Мёда. Хотя она и ушла из семьи, выбрав маглорожденного Танкса. Но, возможно, сестра согласится вернуться обратно в род. Все же по крови она Блэк, а это что-нибудь да значит. Возможно, также у нее есть подвязки в Аврарате, раз в будущем Нимфодору все же взяли стажером не к кому-нибудь, а Грозному Глазу, бывшему заму стражей порядка. Мне нужны были эти связи. Нарцисса нет, тут все глухо. Не думаю, что она будет рада сбежавшему братцу, раз не заступилась раньше. Все же Малфой, судя по газетам, имеет большое влияние на министра, а также является главой бывших пожирателей за неимением хозяина. Вот кто-кто, а тот помогать мне вряд ли будет. А даже если и будет, я скорее всего лишусь всего состояния семьи раньше, чем успею сказать Люмос. Леди Лонгботтом не знаю, зачем я ее вспомнил. Скорее всего та предана Дамблдору, хотя после смерти детей та и относится к нему с прохладцей. Нет, не вариант. Я дружил с Фрэнком и Алисой, но эта бабка всегда относилась ко мне настороженно. Мюриэль Пруэтт, вот с этой старухой у меня были вполне себе хорошие отношения, вплоть до смерти братьев. Она никогда не одобряла Орден Феникса и искренне не любила Дамблдора. Боевая тетка ей сейчас далеко за 80, но судя по газетам, та еще заседает в Визингамоте. Словом, если ее заинтересовать, она, может быть, мне и поможет. Люпин, здесь все сложно. Я не знал, предан ли он друзьям, или до сих пор верит Дамблдору. Но тот ни одного раза не навестил меня в тюрьме, хотя, возможно, просто не мог это сделать. Словом, не разобравшись, что творится в голове у этого оборотня, доверять я ему не могу. Ликбах, на него я, в допустимых пределах, могу положиться. Только вот кроме как финансовых вопросов тот скорее всего ничем не сможет мне помочь. У коротышек и так с правами в магической Британии не густо. На этом мой список потенциальных друзей заканчивается. Мало, крайне мало. Раньше у Блэка было множество друзей. Самых верных забрала война. Остальные стали жертвой оговора. Даже девушки нет. Грустно как-то, товарищи. Ладно, и остаются те, на кого я смогу как-то воздействовать. И первый на очереди, как ни странно, Крауч. А все потому, что я знаю его маленький секрет, который при должном использовании может сыграть мне хорошую службу. Тот, конечно же, уже не на гребне волны, как во время войны. Но пост главы Департамента международного магического сотрудничества, это тоже серьезно. К тому же, тот еще и на четвертинку Блэк. Только как использовать эту тайну я пока что не представлял. Нужны были доказательства. Либо сам Крауч-младший. Следующим, но не последним по списку претендентом на шантаж была Рита Скитер. Эту красавицу я помню еще со школы. Уже тогда та была очень острой на язычок. Да, сокрытие магической униформы по нынешним законам – серьезное преступление. В Азкабан девушку, конечно же, никто не посадит. Но вот о карьере ей скорее всего придется забыть. Думаю, карманный репортер будет очень кстати, когда придет время мне появиться на свет. И вишенка в моем трио – это член Лиги защиты от темных сил, обладатель ордена Мерлина третьей степени, Златопуст Локонс, он же Гилдерой Локхарт, талантливый писатель и такой же талантливый обманщик. Я не мог обойти вниманием эту фигуру, зная, каким образом создавались все его героические деяния, имея к этому доказательства. КХМ. Я еще не подумал, куда мне девать писателя. В любом случае компромат не повредит. Фуха, я откинулся на мягкую спинку кресла, положив перо рядом со списком имен. Голова болела. Вспоминать практически забытые факты давно просмотренных фильмов было тяжко. Но мои занятия окклюменцией, похоже, начались и идут успешно. Благо в Аврарате были спецкурсы по основам защиты сознания, правда Сириус им никогда не уделял особого внимания, предпочитая работе с памятью дуэльный зал. Не могу его не понять, но наверстывать упущенное все равно придется. Перекусив и выпив уже опостылевшие зелья, я принялся строчить письма своим адресатам. Начинать следовало постепенно, и я думал над каждым словом посланий, но их время придет чуть позже. Для начала я решил навестить маленького хвостатого предателя. К счастью, я знал, где находилась Нора. Наведаться к ним было бы кстати. Просто убедиться, что этот уродец еще не сделал ноги из рыжего семейства. А по пути, дав указание домовику по наведению порядка в доме, с такими темпами мне скоро будет нечем его занять, я отпарировал в ближайшее место, где раньше видел полицейский участок, и где неподалеку, по странному совпадению, Флетчер совершил одно из самых гнусных своих деяний. Обливеет Империус, глаза наземникуса, только приняв осмысленное выражение после сна, снова расфокусировались. Ты пойдешь и сдашься в полицейский участок, там добровольно расскажешь о событиях двухлетней давности и сядешь в тюрьму, где будешь беспрекословно выполнять пожелания любого, кто к тебе обратится. Пошел. Его фигура в грязных лохмотьях, сначала неуверенно, словно бы с внутренним сопротивлением, затем все более естественно двинулась к зданию полицейского участка. В этот момент я даже немного удивился. Это слабовольное ничтожество даже попыталось сбросить заклинание. Видимо, тот понимает, что ждет в тюрьме осужденного по этой статье, но это ему не поможет, и никто не поможет. Вместо паршивого мага, за поворотом скрылся уже паршивый же магл. Я просидел в библиотеке достаточное время, чтобы придумать ему достойную месть. Не зря Блэков раньше боялись, ой, не зря. Теперь я даже начал понимать, почему. Все, с этим покончено. Сейчас передо мной возник вопрос, как добираться через полстраны к месту жительства рыжих. Нора располагалась на юго-западе Англии в графстве Девон, возле одной магловской деревеньки. Это было довольно далеко.